На противоположном конце зала распахнулась дверь и внутрь влетела толстая, ветвистая молния. Бил младший магистр, не меньше. Совокупные барьеры моих мастеров отбили удар, и тут уже ответил я. С лезвия меча простолюдина сорвалась громадная шаровая молния, сметя дверь вместе с проемом и оставив огромный пролом в стене. Где-то на том конце помещения раздался треск и грохот детонации заклятия. Мои чары тоже были пятого ранга. Вот только сплетены на порядок лучше, прочнее и убийственные, чем вражеские. Впрочем, расслабляться не стоило. Снаружи раздался гулкий грохот, и я, как и все присутствующие, ощутили, что в ход снова пошла высшая магия. Очевидно, броненосцы и линкор решили дать достойный ответ тойотами, и от этого ответа стены вокруг начали содрогаться. «Вперед!» — взревел, взмахивая клинком, один из моих мастеров, абсолютно верно оценив ситуацию. «Прорываемся внутрь, клином! Тяжелая пехота, вперед! Щитовые, с ними! Стрелки и атакующие, сзади!» В моей гвардии уже был своеобразный жаргон. Вообще, командиры должны были уметь на твердую четверку и в защиту, и в атаку, но у разных людей разные таланты. И когда гвардия действовала большими отрядами, была возможность выдвигать вперед чародеев независимо от их фактического места в командной цепи. Все равно у каждого ученика есть заместитель-сержант из рядовых бойцов, что может взять на себя командование в такой ситуации. Щитовыми звались те, у кого лучше удавались защитные чары, атакующими, соответственно, наступательная боевая магия. Опытные воины, которые прошли не один десяток битв, жесткую муштру бывших дружинников шуйских и адские ежедневные тренировки в пути, ибо бездельничать своим подчиненным командиры позволять не собирались, а верхняя палуба крейсера была достаточно велика, чтобы каждая сотня по очереди успевала потренироваться, выполнили команду мгновенно и без раздумий. Стальная река потекла справа и слева от меня, сметая небрежными движениями деревянные кровати и тумбочки. Понимая, что места слишком мало, я сотворил простенькие, но изрядно напитанные маной чары, и телекинетическая волна смела весь хлам впереди, что мог помешать построиться моим бойцам. Несколько десятков секунд, и вперед, по стенам, ударили боевые заклятия моих магов, создавая и расширяя проломы. Живая стальная река быстро сформировала три клина, позади которых выстроилась рота стрелков, тоже весьма тяжело вооруженных бойцов. Не настолько, как тяжелая пехота, которую преимущественно и было решено набирать на змея и фрегаты. В свалке абордажных схваток у бойцов ближнего боя было безоговорочное преимущество, но тоже закованные в броню с головы до ног воины, вооруженные сосновками М3, винтовками третьей, самой последней модификации, каждая пуля которых по разрушительной мощи могла поспорить со слабыми чарами второго ранга. В чем преимущество профессиональной гвардии? Им не нужны мои указания и приказы, ими командуют люди, которые посвятили свою жизнь войне и знают не хуже меня, как действовать в подобных обстоятельствах. Я был в центре строя, предоставлен сам себе, имея полную широту действий как маг, пока Денис Добровольский, один из тех, что пошел за мной, покинув род шуйских и на данный момент был уже каким-никаким, но младшим магистром, командовал воинами. Защитный артефакт, что формировал полусферу защиты над воинами в открытых сражениях, был перенесен поближе к первым рядам, сформировав стену барьера от пола до потолка. Здесь, в помещении, создавать защиту над головой особого смысла не было. К счастью, внутренние стены бастиона были весьма далеки по прочности от наружных, а потому несколько дополнительных ударов создали сплошную брешь, и, дождавшись моего кивка, Денис скомандовал: «В атаку!» За нашими спинами все начинало буквально полыхать от разрушительной магии и ударов артиллерии, и потому единственным выходом оставалось ворваться внутрь, захватить плацдарм и удерживать его до прихода основных сил. И мы двинулись вперед, в отчаянную атаку, стремясь как можно скорее покинуть опасный участок. А там, в зале, нас уже ждали несколько сотен бойцов, два старших и четверо младших магистров. И именно с ними я собирался сразиться, померившись магическим искусством, не дав им вмешаться в спор честной стали и боевой магии до магических гранат моих гвардейцев. Скую боем сильнейших врагов, и тройка моих младших магистров да пятеро мастеров разорвут младших офицеров врага. И мы помчались туда, навстречу ударам злой, смертельной магии, свисту стрелы и сверкающим катанам гвардии клана Тойотами. Глава 16. Японцев было много, очень много. В огромный зал со всех этажей, дверей и помещений выбегали люди, готовясь встречать новую угрозу в нашем лице. Надо отдать должное коменданту этого последнего серьезного оплота вражеской обороны. Кем бы он ни был, действовал он решительно, кинув в бой изрядную часть засевших здесь воинов. Здесь, изнутри, пространство явно было расширено при помощи магии, но не могло оказаться в центре пересечения четырех башен оказаться столь громадного зала. Враги прибывали каждый миг, и их уже было не меньше, чем моих штурмовиков. Похоже, здесь были собраны гвардейцы клана Тойотами. И хорошо еще, что ближняя дружина самого главы пока не заглянула на огонек. «Эрэрэа!» – заревели бойцы, устремляясь вперед. Островитяне еще не успели развернуть полноценный, единый строй, а их маги – ударить сильнейшими боевыми заклятиями. И этим моментом следовало воспользоваться сполна, что мои воины и сделали. Три тяжелых пехотных клина ударили в разномастные шеренги самураев, навалились, не жалея сил, полетели вглубь вражеских построений гранаты, ударила магия младших офицеров, и едва начавшие формировать подобие правильного строя враги дрогнули, откатились назад, не в силах выдержать натиск загодя накачанных алхимией гвардейцев. Рявкнули из задних рядов ружья, стрелки били беглым огнем, отстреливая набегающие со всех сторон подкрепления врага. Чья-то могучая рука легко перекинула увесистую, в килограмм весом тяжелую гранату, полную злой магической силы, туда, где отдельной группкой стояли старшие чародеи, готовясь нанести удар, и, к моему удивлению, могучий взрыв разметал пару старших магистров и ранил одного младшего. Никто не был убит, и даже раненый не получил серьезных травм, судя по тому, как резко вскочил и что-то заголосил на своем. Но я мысленно сделал зарубку, после боя найти того, кто сумел удивить врага, и наградить отдельно, а золочу, кем бы ни был, ибо маги врага, явно намеревавшиеся внести здесь и сейчас посильную лепту в истреблении вторженцев, потеряли несколько драгоценных мгновений, отвлекшись на сей досадный инцидент, ибо ничем более взрыв гранаты, способный отправить на тот свет средние силы мастера, для таких чародеев не был. Вот только ударить в полную мощь они так и не успели. Желтые и фиолетовые зазмеились, зашипели, первая окутала меня целиком, прокатываясь разрядами по доспехам. Вторая сгустилась в подобие острого копейного наконечника прямо передо мной, и я сорвался. С шумом и грохотом, с раскатами грома и ударом магических разрядов чародейского электричества я уже мчался навстречу своей схватке, как гончая, почуявшая кровь добычи. Старшие магистры не вступят в бой, иначе потери будут слишком велики. Гвардейцы великих родов выгодно отличались от обычных солдат не только громадной живучестью и повышенными физическими данными. Каждый из них, будучи экипированным как полагается, обладал изрядным магическим сопротивлением, способен был создавать пусть слабенькие, но барьеры из праны, а также имел при себе артефактик другой, пусть и зачастую разового действия, для спасения жизни в экстренной ситуации. Да, сильные чары даже ранга ученика вполне могли пробить защиту их доспехов и щиты праны, но тут ведь какой принцип? Чем больше маны уйдет на уничтожение каждой отдельной цели, тем меньше останется в чарах энергии на остальных бойцов. Там, где простых пехотинцев убило бы сотню одним заклятием, моих бойцов погибнет лишь десяток, может полтора. Но два старших магистра, если их прикрывать, перебьют мои четыре сотни за минуту. Пусть и потратит значительное количество сил, но тем не менее. Другое дело расклад, когда я выведу эту парочку из игры, экипированные в лучшие, насыщенные магами до показателя, который сделал бы честь гвардии любого великого рода, они без сомнения справятся с врагами, вернее, продержатся до прихода основных сил, а судя по тому, как периодически содрогалось здание, до этого момента оставалось немного. Закованные в традиционные японские доспехи старшие и младшие магистры не растерялись, встречая мою атаку. В это же время их коллега, облаченный в наряд Амёдзи, отступил им за спину, ставя меж нами барьер. Парочка встречающих спешно творила чары, старшие атакующие, младшие сильнейшую из доступных ему защитные. Видимо, в том, что я преодолею первый слой их обороны, никто не сомневался. Схватка разогнавших до чудовищных скоростей сознание и скорость своих физических тел чародеев нашего калибра невооруженному глазу разглядеть было сложно. Поэтому для всех окружающих наше первое столкновение выглядело как ослепительная вспышка света, фиолетовое и голубое, молния и пелена защиты, грохот взрыва и рык разъяренного грома. Фиолетовое копье разрушило вражеский барьер, и я пролетел в образованную им щель, игнорируя взрыв, ударную волну, бушующие энергии и все остальное, ни на миг не замедляясь. Враг был готов к катана старшего магистра, сияя от вложенной в нее мощи, в широком, мощном взмахе устремилась ко мне. Враг был хорош, очень хорош, впрочем, как иначе, если он и сам выходец великого клана. Тонкая, незримая пелена воздуха, тоньше нити, тоньше волоса, тоньше самого понятия тонкость, вот что воплотилось на лезвии катаны. Полновесный двуручный клинок с длинной рукоятью, отличный артефакт, идеально подобранный и сочетающийся со стилем боя своего хозяина, явно выкованный под его руку умелым кузнецом-артефактором, был штучной работой, пусть и уступающей моему мечу простолюдина, но не настолько, чтобы не быть достойным соперником. Японский аристократ хорошо вложился в этот удар. Надо признать, если бы я принял этот удар на свою броню, у него были все шансы ее пробить и достать до тела. Но враги неверно оценили мои намерения, и один из них тут же за это поплатился. Прямо в воздухе, за кратчайший миг до столкновения охваченного синими, желтыми и золотыми молниями меча простолюдина и сияющим белым, сгущенным лезвием сверхсжатого воздуха поверх чужого клинка, я создал под стопой воздушную ступень. Простейшее заклятие, которое мог сотворить любой ученик-недоучка, призванное на краткий миг создать воздушную опору под ногой чародея, она далась мне в этот раз весьма большой ценой. Противно хрустнули, ломаясь, кости стопы и в стальном сапоге, оббитом изнутри кожей сибирского дракона захлюпала кровь, кости голень покрылась многочисленными трещинами, нельзя взять столь громадное ускорение и резко затормозить, не заплатив при этом громадной цены. Да и сам фокус, это кое-что из моей былой памяти, уловка многоопытного боевого мага, которую я в прежней жизни тренировал годами, чтобы довести до идеала. Ход, применяемый, чтобы сбить врага с толку, если схватка шла с равным противником, то, что я позабыл за ненадобностью, преодолев планку архимага, сейчас сослужило мне добрую службу. Жаль только, неотработанный навык выполнить удалось на грани фола, в былые дни я обходился без таких повреждений, и тем не менее своего я добился. Вильнув, подобно змее, прямо в воздухе, я в считанных сантиметрах разминулся с катаной и пролетел мимо серебристого барьера, которым младший магистр прикрывал своего старшего коллегу. Прикрывал весьма надежно, ни первым, ни даже вторым или третьим ударом я подобной защиты сокрушить бы не сумел. Хорошее, надежное заклятие, потребовавшее полной самоотдачи и концентрации от чародея, но при всех своих качествах, за подобные чары приходилось платить, и ценой в данном случае стала почти полная открытость стоящего позади и чуть сбоку аристократа. Моя левая, свободная от клинка ладонь, окутанная шаровой молнией, метнулась к его голове, и заклятие четвертого ранга буквально испарило ее не успевшему отреагировать чародею. «Акира-а!» — раздался полный горя и ярости рев позади меня. Выровнять или тем более остановить падение я не сумел, да и не хотел, мне нужно было хотя бы несколько секунд, чтобы успеть немного оправиться, и провести я их планировал подальше от обезумевшего от гнева боевого мага. Амнёдзи пока был, на мое счастье, занят, плел кружево сложных чар, и до его удара оставалось секунд пять, не больше, если верить боевому чутью. Зеленые молнии устремились в ногу, исцеляя ее. То, о чем я и говорил, эта часть моей истинной силы позволяла мне биться так, как не каждый берсеркер мог бы. Шквал острейших, но притом крохотных лезвий ветра, я приземлился в полусотни шагов от врагов, пробив собою стену, но чары старшего магистра преодолели это расстояние едва ли не быстрее, чем я ударился о камни. Доспех не подвел. Шквальные атаки крохотными лезвиями стесали прочный камень на 5-6 метров в глубину вокруг меня, и я погрузился в образовавшееся углубление, но сам я оказался цел, однако не успел даже начать вставать, как обрушилась вторая атака. Воздух загустел, надавил на груди, кровь прилила к мозгу, и на несколько секунд мне стало дурно, враг мигом сориентировался в происходящем и вместо прямой, топорной атаки устроил чудовищный перепад атмосферного давления. Сил в эту атаку оказалось вложено громадное количество, я чувствовал, как ломаются кости, лопаются сосуды и хлещет из всех отверстий кровь. Но даже этого было мало, чтобы сломить меня. Чудовищная боль заставила меня на несколько секунд выгнуться дугой, а затем меня всего охватили мощные разряды зеленого электричества. Толщиной в руку взрослого мужчины, они вытягивали, преобразовывали свободно разлитую вокруг ману, смешивая с моей собственной, брали суть моей жизненной силы, и преобразовывали эту силу в пусть довольно среднего качества, но мою прану, возвращая мне здоровье. На краю ямы уже возник пышущий ненавистью японский аристократ, убитый мной младший магистр явно был кем-то близким для него. Сын, брат, не знаю, но ярости моего врага хватило бы на десяток человек. Вот только я абсолютно не впечатлился, меня ненавидели многие, и где они все теперь? Гниют в сырой земле, а я вот он, живеханик. По крайней мере пока. Ты пришел на войну, японец. Пришел на наши земли в составе армии вторжения, разграбил и захватил нашу землю. Ты и твои сородичи истребили несколько миллионов человек, и показывать мне свое уродливое возмущение, тварь, не имеешь права. Ты пришел на мою землю с мечом, и я вырежу каждого из вас, до кого сумею дотянуться. Зеленые молнии восстановили меня полностью, но 40% маны теперь как не бывало. Подобное исцеление имеет свою цену, но я был доволен, едва не прикончившее меня заклятие явно было козырным тузом врага, артефактом ранга не меньше 7-го, раз оно даже через всю мощь защитных чар доспехов сумело нанести мне ущерб. Да, я рассчитывал отделаться куда меньшими затратами маны в размене на жизнь младшего магистра, но и так, братцы, можно жить. Катана, все так же сияющая на острие полосой сжатого воздуха, столкнулась с мечом простолюдина, и на этот раз я бил, вкладывая в свое оружие всю силу. Вокруг японца бушевал ураган в миниатюре, наполняя каждое его движение мощью и скоростью, но и я, охваченный всеми своими молниями разом, расправивший крылья их маны, не уступал. Да что там, превосходил. 3 обмена ударами, пинок в грудь в момент сшибки, и враг улетает прочь, что-то яростно вопя. Амёдзи, особый вид японских чародеев, что-то среднее между шаманом и классическим магом, наконец завершил свое заклятие, и ко мне рванул громадный шикигами в образе дракона, сотканный из языков синего пламени. Десятки тварей поменьше начали высыпать из многочисленных порталов вокруг чародея, вокруг развернулась территория пламени, полминуты подготовки, громадное количество времени в условиях схватки лицом к лицу, враг потратил с пользой. Вокруг чародея парило 7 различных артефактов, явно связанных с его чарами, усиливая их и облегчая контроль. В руке же самого японца ярким синим светом сияла магическая печать, в которой скапливалась мана, явно недоброе задумал, падаль, эра, рыкнул я, входя в раж, зазмеились, поползли в стороны разряды моих молний, наполняя собой, электризуя окружающее пространство, территория 5 молний, еще кое-что новое из былой памяти, проецирование не просто определенной стихии и силы, а конкретно моей силы. Оно давало куда больший КПД при куда меньших затратах. К моменту, когда территории столкнулись, успел добавить и свою первый островной аристократ. Они с Амёдзи явно были давно сработанной парой, судя по тому, как их территории хорошо синергировали. Пламя и ветер, весьма подходящие друг другу силы, но без многих лет совместного оттачивания навыков подобной эффективности не добиться. Вот только это им не помогло. Мои молнии столкнулись, схлестнулись с ветром и огнем, опрокидывая и разгоняя прочь. С поднятой ладони навстречу распахнувшему пасть дракону ударила ветвистая фиолетовая молния в полметра диаметром. Эта часть моей силы как никакая другая подходила для борьбы с такими чарами. Дракона смело, вскинутый к потолку меч простолюдина испустил могучую волну звука, и переполненные силой вибрации воздуха уничтожили более мелких тварей. А в следующий миг Катана и Полуторник столкнулись в считанных сантиметрах от лица испуганно дернувшегося Амёдзи, его напарник едва успел подставить свой клинок. Амёдзи порскнул назад, уступая своему разъяренному товарищу право сойтись со мной лицом к лицу. Череда ударов, каждый из которых отдавался громадным давлением на меня из-за проклятых чар на его лезвии, сковала меня, вынуждая биться согласно их замыслу. Явно рассчитывают не дать мне возможности сплести серьезные чары. А второй японец тем временем готовил нечто посерьезнее, судя по тому, как задрожали тонкие энергии астрала, сейчас он поставит все на одну атаку. Неприятная особенность таких волшебников – способность, пусть и ценой серьезных травм энергетики, нанести одну мощную атаку. Вот только ничего у этой парочки не получалось. Меч простолюдина уже на 6-й секунде пробил плечо моего противника, на 9-й часть шлема отлетела в сторону вместе с ухом, на 11-й же я ударил, и на этот раз первым. Потоки синих и фиолетовых молний свились десятками змей различных размеров, от небольших, в полметра длиной, до гигантов в десятки метров, и устремились вперед. Амёдзи в последний миг, запаниковав, выпустил наружу всю скопленную силу, и реальность начала стремительно смешиваться с астралом, готовясь к чему-то, в общем, готовясь, не специалист я в их магии, что поделать. Воздушный вихрь вокруг второго японца грозил большими последствиями, но доплести чары он не успел. Склинок простолюдина пробил лоб и разрушил источник маны в мозгу чародея. Не больно-то и поколдуешь с такими травмами. От второго не осталось ничего, молнии смели и его шикигами, и муть астрала, и самого чародея. Я оглянулся, оценивая ситуацию, и удовлетворенно заметил, что мои бойцы уверенно одерживали верх в этой схватке. А тем временем помещение содрогнулось, где-то наверху, с шумом и грохотом, броненосцы протаранили, наконец, бастион. «Княжич!» — раздался знакомый голос в голове. «Прорывайся наружу! Сейчас здесь станет жарко!» Ярослава Шуйская заботится, переживает, не хочет, чтобы я пострадал. Даже несколько приятно, признаюсь, вот только следовать предложению своей родственницы, упрямо зовущей меня княжичем и настаивающей на том, что считает меня частью рода, я не собирался. Но говорить я ей об этом, естественно, не стал. Зачем загодя расстраивать хорошего человека? Видимо, начиналась финальная часть схватки, ведь она была в той группе архимагов, что должна была взять на себя японского мага заклятий. И мне было весьма любопытно на это поглядеть, так что медлить я не собирался. Бастион уже явно был на последнем издыхании, никаких подкреплений больше у врагов не предвиделось. Оперативно сработано, надо сказать. Одним взмахом я стряхнул с лезвия клинка ошметки содержимого черепной коробки поверженного самурая и обратился туда, где мои младшие магистры еще бодались с троицей вражеских, сковав тех. Что ж, прежде чем подниматься наверх, надо действительно помочь своим людям выбраться отсюда. А в следующий миг лезвие, сотканное из ветра и молний, ударило в спину одного из японских младших магистров. Мы не на дуэли, а вы далеко не те противники, к которым я собираюсь проявлять хоть каплю гуманизма, господа. Так что не обессудьте, но со своих островов вы вылезли очень зря. Глава 17. Первая рота, собрать раненых и оказать первую помощь, велел я. Остальные, обшарьте помещение, но только первый этаж. На все про все у вас 20, нет, 10 минут. После этого, чтобы не было обнаружено, какие бы соблазны ни были, любой ценой покинуть здание и убраться от него как можно дальше. Есть, есть, будет сделано. Командиры отвечали коротко, не пытаясь задавать вопросы. Да и о чем тут спрашивать? Даже неодаренные ощущали, какие силы готовятся сойтись в схватке там, на вершине. Крепкий бастион уже представлял из себя дырявый швейцарский сыр из-за таранных ударов броненосцев, а ведь там, наверху, стороны пока только готовились к решающей схватке, маг заклятия и его ближняя дружина с верхушкой командования вторженцев, что тоже были явно не последними магами, против заглянувших на огонек русских боевых магов с боевыми же, простите за каламбур, попами. Чую, будет жарко. Я бы вообще предпочел, чтобы мои гвардейцы убрались отсюда прямо сейчас, ибо был риск, что какая-нибудь неприятность случится раньше, чем они это сделают, но выбирать не приходилось. Снаружи сейчас полыхала и плавилась сама земля от столкновений боевой магии. Выйти сейчас означало попасть равнёхонько меж молотом и наковальней. А вот через десяток минут страсти явно поутихнут, бой окончательно перетечет внутрь здания. Судя по тому, что я ощущаю, он и так уже там идет, просто еще не набрал нужные обороты. Схватка с попытавшимися отбить нижний этаж островитянами закончилась довольно быстро. Собственно, в момент, когда оба старших магистра врага отправились в мир иной, все уже было решено. Три атаки, и пытавшиеся организовать оборону и отступление младшим магистрам пришлось отправиться в мир иной, держать ответ перед предками. Ну и дальше я не стал оставаться в стороне, так что едва начавшая выправляться в равную схватку битва для японцев закончилась бойней и истреблением. Возиться с пленниками и рисковать я не собирался, потому и я, и мои младшие магистры дали волю площадным атакам. 5 минут, и почти 700 отборных воинов и магов отправились на тот свет. Некоторое количество, конечно, сумело сбежать, но надо отдать самураям должное, в массе своей они дрались отчаянно и до конца. Не успели мы прибыть на Камчатку, а я уже потерял одного мастера, 7 учеников и 3 адептов, да с полста рядовых бойцов. Первый же серьезный бой, мать его за ногу. Не отвлекаясь более ни на что, я взлетел наверх, к ближайшей двери на верхние этажи. Схватка разрушила длинную каменную лестницу и колонны, ее поддерживающие, но мне оно и не требовалось, добрался и так. Благо с полетами у меня было все в порядке. Этажи, коридоры, редкие группы японских самураев и гвардейцев, все это мелькало передо мной, пока я несся наверх. Я не задерживался и даже не сбивался с поступи молний, походя убивая и разрушая, магов выше мастера мне не попадалось, а четвертому рангу даже мечтать не следовало о том, чтобы меня задержать даже на время. Ощущение множества могущественных аур становилось все ближе и ближе, уже можно было ощутить даже жар боевых заклятий и грохот взрывов. И вот, наконец, я увидел в дальнем конце коридора воинов в цветах Мининых, что вовсю сражались с десятком островитян. И те, и другие были даже не гвардейцами, это были уже дружины. Род войск, признанный особо элитарным по любым раскладам, основа боевой мощи любого великого рода или клана. Бойцы, все поголовно обладающие магическим даром, упакованные в дорогие артефакты и способные большими отрядами гасить даже старших магистров да архимагов. Ибо когда против тебя сотни и тысячи воинов, среди которых адепты, рядовые бойцы, десятками командуют мастера, а сотнями младшие магистры, это опасно, зачастую даже смертельно. Три десятка Мининых действовали четко, адепты совместными усилиями создали полусферу защиты примерно пятого ранга по мощи, а тройка мастеров била атакующей магией. Методично, размеренно, без суеты, громадный гранитный молот, изрядно приправленный магией гравитации, раз за разом опускался на воздушный купол с элементами магии льда, что поддерживали японцы и их командир. Вот только исход был уже очевиден. Десяток трупов Мининых и островитян говорил о том, что схватка поначалу шла не строй на строй. Впрочем, вникать я не собирался. «Посторонись», — бросил я, вскидывая руку. В паузе между ударами молота, в короткий просвет между двумя барьерами, ударила длинная ветвистая фиолетовая молния, и защита врага схлопнулась, не пережив знакомства с моими чарами. А в следующий миг громадный молот обрушился, раня и калеча вражеских воинов. Впрочем, маги народ живучий, к тому же плох тот дружинник, что не имеет одного-двух козырей на крайний случай. Большинство островитян пережило знакомство с гранитной глыбой весом под 15-20 тонн, не в лучшем виде, но пережило, за различными защитными побрякушками. Вот только их дальнейшая судьба осталась неизменной. Уже через 2 секунды шквал низшей боевой магии обрушился на кровавую кучу малу. Задавать глупых вопросов и пытаться мне препятствовать никто даже не пытался. Дружинники лишь мимоходом бросили на меня взгляд и расступились, давая пройти. Высокие, крепкие ворота, окованные стальными листами с нанесенными на них рунами, лежали, выбитые и разбитые, а за ними простирался громадный, явно превосходящий реальные габариты этого места в физическом мире раз эдак в 5, а то и более, зал, в котором шло сражение. Три десятка дружинников, что остались за моей спиной, спешно приводили себя в порядок и готовились ворваться, чтобы снова окунуться в это месиво. И надо признать, невольно проникаешься уважением к людям, что по своей воле собираются вновь вернуться сюда. Здесь не было тех, кто не обладал магическим даром. Распоследний боец, рядовой пехотинец, обладал как минимум рангом адепта, и сражались они все соответственно, только и исключительно боевая магия, от индивидуальных ударов низшей магии до совместных атак составными заклятиями. Адепты, мастера, младшие и даже старшие магистры, а позади кипящей схватки, где десяток отрядов боярских дружинников, посланных родами в усиление своих судов, против дружины, или как их там называли в Японии, уж не знаю, тойотами, стоял буквально пылающий энергией барьер. Барьер, что переливался оттенками белого и голубого, подпитываемый напрямую магом заклятий врага, стоящим в центре 12-лучевой звезды с десятками странных символов. Лидер вражеского клана был очень занят, ведь помимо барьера он еще и удерживал немалых размеров портал. Портал, в который стремительно заходили высокие, плечистые фигуры дружинников, затаскивая туда мешки, сундуки, носилки и тележки с различным добром. Говоря простыми словами, островитяне решили бросить обреченную, по их мнению, крепость, и смыться с награбленным. Десяток русских архимагов в битве дружин не участвовал. С несколькими десятками подручных шестого ранга чародеи раз за разом сплетали и били различными таранными чарами, пытаясь в лоб сломить вражеский барьер. И при таком численном превосходстве да занятости несколькими делами разом противника они бы определенно добились успеха. Вот только проблема была в том, что успех этот пришел бы скорее поздно, нежели рано, и могло так статься, что к этому моменту враги успеют унести все самое ценное – золото, драгоценности, сильнейшие артефакты, алхимию и дорогие реагенты, а также главное, зачем мы сегодня явились. Самое важное, самая желанная добыча в этой битве – жизни сильнейших магов врага. Из десятка архимагов в попытках пробить барьер не участвовали лишь трое. Моя родственница, боярин Черторышский и сукин сын Смолов, которого я вообще-то специально оставил на судне и которого на военном совете отстоял, не позволив участвовать в этой части операции, ибо слабоват он еще для такой лиги, тут архимаги из бояр и сильнейших дворянских родов против мага заклятия и элиты великого клана драться намерены, а он чуть ли не вчера ранг взял. Я планировал его участие в десантной операции вместе с нашей гвардией, а затем оставить его с ними для прикрытия, сам отправившись сюда. «Ты что тут, мать твою, за левую ногу, позабыл?» – послал я мысль своему вассалу. «Тебя тут в порошок сотрут, маг заклятий да круг архимагов на великом источнике магии против вашей кучки. Остальные, с ног до головы в родовых артефактах, может и выживут, но тебя тут точно похоронят. Выбора не было, господин», – спокойно ответил он. «Пришел приказ, мы троих архимагов не досчитались, прикончили их тойотами, а остальные слишком далеко или слишком заняты. Вот и дернули меня. Змей уже отлетел на относительно безопасную дистанцию и сейчас с другими судами сцепился с японской эскадрой. Послание дослушать я не успел, на меня вылетел шальной отряд японцев, и пришлось пустить в ход меч простолюдина. Через десяток секунд все было кончено, и я обернулся желтой молнией, взмывая над схваткой и стрелой устремляясь туда, где находилась группа наших высших магов. В полете по мне несколько раз ударили низшей боевой магией, но сами старшие чародеи опознали мою ауру сразу и допустили. Лишним в таких обстоятельствах старший магистр не будет. Все же пусть и младший, но ранг, от которого в этом мире отсчитывались высшие маги. «Ты вовремя, парень», — бросил мне один из архимагов. «Включайся в круг и накачивай маной, нужно быстрее пробить барьер. И что вы делать будете, когда его пробьете?» Иронично поинтересовался я. «Выпустите мою тетку и пару помощников против шестерых архимагов и мага заклятий, не говоря об их старших магистрах, пока сами, языки вывалив, будете переводить дух». Парой секунд ранее как раз провалилась очередная попытка силой взломать барьер, и чародеи были свободны. Десятки недовольных взглядов уперлись в меня, однако прежде, чем кто-то успел высказаться, крышу помещения буквально смело, и на барьер тойотами обрушился шквальный огонь зависшего над нами пересвета. Обрушился, к сожалению, совершенно безрезультатно, а затем с воздуха начали спускаться чернорисцы. Монахи и монахини, из числа тех, кто не принимал участие в сотворении перенесшего сюда флот чуда, числом около полусотни, оказались рядом с нами, а плечистые здоровяки, вооруженные булавами, боевыми кадилами и прочими чисто церковными видами оружия, влились в ряды дружинников, что сейчас упорно теснили обратно за оказавшийся проницаемым для японцев барьер. «Что тут у вас?» – поинтересовался Велизарий. «Еще не пробили, погляжу». «Ничего, сейчас мы поможем. Братья и сестры, псалом о войне, стих 4. «Давайте, давайте, потеряйте еще времени и сил», – вмешался я. «Есть иное предложение?» – поглядел на меня Велизарий. «Есть», – кивнул я. «Круг старших магистров, на меня. Подтащить сюда всех раненых японцев, дать архимагам отдохнуть, а вам, господа священнослужители, приготовить. Ну не знаю, что вы там можете приготовить для атаки на Тойотами и его вассальные кланы, насколько я погляжу, у них там сил как минимум не меньше, чем у нас. Доходили до меня слухи, сын мой, что ты балуешься с запретными ритуалами, магией человеческих жертвоприношений да силами тьмы, но я полагал, что это лишь слухи», — начал Велизарий. «Однако я старался закрыть на это глаза, учитывая, что Господь Всемогущий, брат Велизарий, да заткнитесь вы», — нервно оборвала его та самая, загадочная Анна Григорьевна Шуйский. «И он, по идее, второе или третье лицо в иерархии синодников, что были во флоте», — удивил меня до крайности, действительно послушно умолкнув. «Я не Шуйский, я Николаев. Шуйский, знаю», — перебила и меня несносная девица, заставив скрипнуть зубами. «Ты уверен, что твои ритуалы и ужинки помогут пробить этот барьер? Ручаешься за успех? Он на великом источнике сидит, и к тому же маг заклятий», — напомнил я наглой девице. «Так что голову на отсечение не дам, но...» Скажем так, если броненосцы и линкор выдадут пару-тройку хороших, полновесных залпов, тогда я уверен процентов на 80 в успехе. Главное, сделать самый мощный залп за миг до того, как ударю я, по моему сигналу. Сделаем, отрывисто бросила она и отмахнулась от укоризненного взгляда Велизария. Не смотри на меня так, мы на войне, и даже патриарх дал добро на любые средства ради достижения победы. Так что, господа аристократы, распорядитесь, чтобы всех раненых японцев тащили под нож нашему юному дарованию. Гений империи, как-никак, самый талантливый маг тысячелетия, как о вас отзывался мой наставник. Посмотрим, чего стоит твоя слава, бывший княжич. К этому моменту большинство островитян уже оказалось по ту сторону барьера, по мере того, как внутрь втягивались войска и носильщики, что выходили из порталов помельче, очевидно, ведущих на склады добычи, для них освобождалось все больше пространства. Бессильные последовать за врагами отряды дружинников различных боярских родов оттянулись, составив широкое полукольцо, и начали методично обстреливать вражеский барьер, внося посильную лепту. Учитывая их общее количество и выучку, весьма заметную лепту. Лично у меня был на уме лишь один вопрос. Думаю, не только у меня, а у любого из собравшихся высших магов, почему Тойотами не бьет в ответ. Маг заклятий вполне мог бы делать не два, а три дела одновременно. Он на подготовленной позиции, посреди личного заклинательного чертога, где все настроено максимально удобно для него, у него за спиной, круг из нескольких десятков чародеев седьмого и шестого рангов, что тоже пока бездействовали, что-то готовит. Если да, то мне очень интересно, что именно, ибо действительно сильную магию мы бы почувствовали, такое не скрыть. Чего ждут, сволочи? Держи, княжич, подошла ко мне Ярослава. Выпей, тебе лишним не будет. Кровь шуйских, изготовленная лучшими родовыми алхимиками. Основа, кровь твоего батюшки. А во, один из главных секретов рода, усиливающая алхимия чудовищной мощи и цены, одним из ингредиентов которому служила кровь мага заклятий, зелье, изготавливаемое шуйскими только и исключительно для своих. И чем ближе родство, тем сильнее эффект. Ярослава приходилась четвероюродной сестрой моему отцу, и даже так, усиление для нее было бы громадным. Я же, будучи сыном того, чья кровь пошла на зелье, и вовсе временно перепрыгну на планку архимага, и причем чисто по силе до пикового, не меньше. Спасибо, госпожа, искренне поблагодарил я ее. Я в громадном долгу перед тобой, как и все присутствующие. Вот еще, фыркнул стоявший рядом Черторышский, всего-то усиливающее зелье. Добьешь до архимага на время, и что, опыта и знаний этого ранга у тебя все равно нет. Я лишь улыбнулся этому заявлению. Дружочек, если я доберусь до седьмого ранга на пике сил, я в одиночку буду опаснее, чем все 10 собравшихся здесь архимагов. Ведь мне не нужно ничему учиться, я и так знаю и умею больше, чем весь твой род вместе взятый. Но говорить об этом я не стал, как и вслушиваться в яростное шипение моей родственницы, что мигом начало рычать на боярина. Вместо этого я опрокинул в рот зелье, которое не имело цены. Причем буквально, его невозможно было купить за деньги, и даже переделанная и ослабленная версия, продаваемая другим родом, на основе крови их магов заклятий, разумеется, уходила лишь бартером, за особые услуги или аналогичные зелью, неоцениваемые презренным златом вещи. По венам пробежала волна яростного жара. Зелье на основе крови отца мгновенно начало действовать, и первым делом оно выжгло, уничтожило всю прочую алхимию, что я принял перед боем. Кровь шуйских не терпела конкурентов в организме того, кто ее принял. И это, скажу я вам, было ощущение не из приятных. А затем пришла она, вечная спутница большинства действительно могущественных препаратов, боль. Это зелье имело ряд ограничений не только в плане минимального ранга для тех, кто его примет, не ниже старшего магистра, но и в плане силы воли и физической выносливости. Требовалось не поддаться слабости, устоять, не рухнуть бессознательным куском мяса, воющим от боли, требовалось принять и выдержать все, что на тебя обрушивается. Но что для таких, как я, всего-навсего обычная боль. Сигналы нервной системы, орущий мозгу о том, что дела идут скверно, ну так я знаю, родная. Халявная сила всегда имеет свою цену, и пара неприятных минут, лишь наименьшая из них. В чем прелесть этого зелья, отрицательных эффектов нет. Мне не придется неделями восстанавливаться, я не уменьшу свой потенциал, не рискую получить серьезных травм, так, максимум денек-другой поваляться в кровати, Если перейду определенную черту, это максимум. Иначе говоря, я не ограничен в использовании своих сил. Отойдите, велел я окружающим. И, видя, что никто не спешит исполнять мою просьбу, добавил силы и стали в голос. Прочь, я сказал, освободите мне место. И да, в раненых больше нет нужды. Сам управлюсь. С громким треском и шипением с меня во все стороны потекли красные, как сама кровь, молнии. Густые, толстые и переполненные мощью, воплощающие мою магию крови и ритуальную магию разом, они воплощали всю мощь этой грани моего чародейского искусства. Сильнейшая моя сторона, если не брать в расчет силу забытых и магию, сокрытую в могуществе павшей расы. Гексаграмма с необходимыми рунами начала формироваться сама по себе, одной лишь моей волей, подкрепленной нынешней моей мощью все чувства обострились на порядке, восприятие заработало в разы мощнее, а в мыслях будто сами собой предстали десятки заклятий, уместных здесь и сейчас. Усмехнувшись с проклятиями, отпрыгнувшим подальше от магической звезды аристократом, я начал действовать. Первое, что делают враги. Магия познания, тончайшими струйками неощутимых нитей восприятия устремилась вперед, без труда миновав барьер мага заклятий. Ну не закладывал он в свои защитные чары свойств, что уберегли бы его от подобного внимания, не закладывал, полагая, что и так все будет нормально. И зря. Тойотами готовил удар, причем огромной силы удар. Вот только судя по тому, что я не ощутил никаких ограничений на радиус поражения, нанести его он собирался в последний момент, уже стоя одной ногой в портале. Его подчиненные же, впрочем, разбираться не пришлось. Как раз в этот момент незримая сеть сложных чар опутала ближайший броненосец, стремительно просаживая его защиту. Решили угробить еще одно судно экстра-класса напоследок, сволочи, ну-ну. Тем временем потоки крови устремились к моей магической фигуре. Прана погибающих и уже погибших, но недавно, плюс красные молнии. Пробить барьер, хватит с лихвой. Но одного лишь пробития мне мало, раз уж Ярослава поделилась редчайшим средством, стратегическим ресурсом рода, которое ей самой, наверняка, досталось в качестве средства на крайний случай, я не могу профукать его столь бездарно. Пусть чернорисцы косятся на меня почти с суеверным ужасом, но дело свое делают, в центре их строя стоит брат Велизарий, и сила их совместной молитвы формирует свой веский аргумент в сегодняшнем споре России и Японии. Молодцы монашки, дело свое знают крепко. Признаю, я зря в них сомневался, они и без дяди на многое способны. А вот и Ярослава, отбросившая посторонние мысли и полностью доверившаяся своему княжичу, начала готовиться к схватке. Могущественный элементаль огня постепенно сливался с телом статной воительницы, и я наконец понял, на что был расчет в этой схватке. Шуйская обладала редким, очень редким даром. Она могла полностью слиться со своим элементалем. Не так, как Смолов, его способности на ее фоне смотрелись жалкими потугами балаганного факира перед настоящим волшебником. Она временно принимала боевую форму, которая выведет ее минут на 20-30 на принципиально иной уровень способности в магии огня. На это время она станет достойным противником даже магу заклятий. Редки, ох редки такие таланты, за свою жизнь я видел подобное лишь третий раз. И пусть она в этот момент будет не способна использовать ничего, кроме огня, но ей, в целом, для драки больше ничего и не понадобится. Ох и сильный же козырь прятали мои родичи, ох и сильный. Конечно, даже так ей тойотами не победить, но она здесь не одна, и всей толпой, с броненосцами, с дружинами да линкором, с группой поддержки 6 и 7 рангов, они бы забили японца, безо всяких сомнений. А коли приняла бы зелье, то возможно, и без особых потерь. Не знаю даже, зачем она мне его отдала, глупость это была или трезвый расчет, она ведь знает, что я перерожден, за время пути я это узнал. Ну что ж, тогда надо сделать так, чтобы моя родственница не пожалела о принятом решении, верно. Сила архимага, пикового архимага, пьянила и кружила голову, дарила сладкую иллюзию всемогущества, даже большую, чем тогда, в Александровске. Тогда я каждый миг чувствовал, как жизнь уходит из тела и понимал последствия, да к тому же был в ярости, сейчас же все было иначе. Бери, пользуйся силой, не оглядывайся и не раздумывай, последствий не будет. Застынь, бросил я, негромко, практически шепотом, но услышали меня все, ибо чтобы одолеть чары мага заклятий, сидящего на великом источнике магии, В ход должна была пойти поистине высокая магия, искусство, а не привычная и столь близкая мне грубая мощь. Тонкий стилет, что пройдет сквозь кольчугу, а не родной и милый сердцу тяжелый боевой молот, что расплющит нахрен и броню, и дурака под ней, что дерзнул подставиться под удар. Подчиняясь моим словам, все вокруг барьера обратилось в стылый, красноватый лед. Миг, и он проник в слои магической защиты, смешался, стал его частью и растворился бесследно. Я ухмыльнулся, краем глаза увидев разочарование на лицах соратников. «Подождите, господа и дамы, не все сразу, там же силы вбухано немерено. Растворись». Тонкие фиолетовые разряды стремительно образовали сетку, покрывшую весь барьер. Мои чары нащупывали все узлы, все точки приложения сил во вражеской магии, и Тойотами, понявший, что происходит нечто странное, попытался помешать мне. Воля мага ударила, вливая щедрые порции маны в барьер, ловя и гася разряды моих молний, восстанавливая целостность начавшего трещать барьера. Но поздно, слишком поздно, надменный японец, рассыпся. С хохотом шагнул я из окончательно потухшей магической фигуры, разом оказываясь напротив барьера, и он рухнул. Защитные чары, сложные, надежно сработанные, обладающие запасом маны на тройку полных резервов мага заклятия, не выдержал столкновения с высокой магией, а если еще точнее, с моей личной магией, с тем, что станет мне вновь доступно на седьмом ранге, арсенале заклятий, которыми я сражался последние полвека своей прошлой жизни, чарами, созданными мной лично и под меня исключительно, и в этот же миг ударил залп со всех кораблей разом. Причем первый, я слишком быстро разрушил вражеские чары, и вместо положенных трех залпов ударил лишь один, но даже так, эффект был внушительный. Нет, все от младших магистров и выше успели защититься, а вот магов послабее полегла целая куча. Удар грома и молнии. Все шесть доступных мне в данный момент молнии охватили меня в момент, когда я, оскалившись, полетел прямо на одинокую фигуру в центре магической звезды. Сила опьяняла меня, срывала крышу, и я поддался жажде разрушения. А рядом, лишь немногим отставая от меня, летела сотканная из чистого пламени воительница со вскинутым мечом из яркого, белого пламени. Глава 18. Смолов, досадливо поморщившись, включился в общую свалку. Ветер закружился, завыл и засвистел, сплетаясь в причудливые узоры и окрашиваясь в черные цвета, тьма и воздух перемешивались, готовя ударного испеченного архимага. Стиснув зубы, он, преодолев резанувшую натруженные за сегодняшний день каналы маны боль, все же выпустил накопленную мощь наружу, и смертный ветер, заклинание седьмого ранга, ударило. Почти незримое обычному глазу дуновение напоенного злой силой воздуха разрушало легкие каждого, кто имел неосторожность вдохнуть хоть немного превратившегося в отрицающий саму жизнь воздух, в единый миг ставший смертельным ядом. Казалось бы, что тут сложного, на подобные трюки способны очень многие даже среди мастеров. Вот только мало кто сумел бы сплести чары, от которых не работала природная сопротивляемость опосредственным магическим манипуляциям у чародеев, да и защита ниже шестого ранга абсолютно не работала, не ощущая никакой угрозы. Больше сотни элитных японских воинов вплоть до пятого ранга и даже тройка незадачливых старших магистров, не сумевших вовремя распознать угрозу, в единый миг пали замертво, чтобы сразу начать перерождаться в умертви, сотворенных на скорую руку, весьма далеких от совершенных творений османских или китайских некромантов, что традиционно были сильнейшими в этой области магами, но даже так, за те пару часов, отведенных на их существование, эти твари, унаследовавшие часть своего прижизненного могущества, были способны доставить немало проблем, что они и делали. Тем временем его молодой господин делал глупость, даже не так, откровенную дурость, которой, как надеялся Петр, удастся избежать. Опьяненный свалившейся мощью, он пошел в лобовую атаку на вражеского мага заклятий, а ведь главная для них цель этого похода – затеряться и не слишком сильно отсвечивать. Однако, зная примерный уровень способностей своего сюзерена, Смолов понимал, Аристарх сейчас создаст к себе кучу вопросов, ибо если по поводу его усиления от зелья все было всем понятно, кровь шуйских зелье, весьма известная в узких кругах действительно сильных чародеев. Но вот какого такого дьявола молодой парень, случайно и временно шагнувший на следующий ранг, показывает мастерство, при виде которого бывалые боярские архимаги зеленеют от зависти, это будет объяснить посложнее. В общем, полностью удовлетворенный проделанной им работой Смолов решил приберечь силы, Как там бой пойдет, неизвестно, и ему в любой момент может понадобиться мана, чтобы спасти господина. А потому он позволил себе заняться тем, чем не сумел в прошлый раз, сполна насладиться зрелищем магического искусства человека, за которым он следовал. Ну, в самом деле, битвы даже архимагов многие чародеи могли за всю жизнь ни разу не увидеть, а тут маг заклятий против весьма необычной парочки шуйских. Рассечение донеслось до Петра. Окутанный молниями меч Аристарха столкнулся с длинным надати, которым был вооружен тойотами. Вспышка света на миг ослепила всех присутствующих, а секунду спустя тело, закованное в тяжелые доспехи, протащило по земле десятка два метров. Молодой архимаг оказался отброшен могучим взмахом меча, но не получили при этом ни царапины, а следом за родичем уже налетала, ослепляя своим пламенем, Ярослава Шуйская, и ее удар заставил многострадальный пол пойти трещинами. Жадные языки белого пламени взметнулись едва ли не до небес, иссушающий жар, казалось, поджигал саму окружающую ману. И так не слишком-то стабильное поле боя, закрепленное пространственной магией, начало трескаться, сужаться и рушиться, и круг архимагов и старших магистров не нашел лучшего момента для удара, чем этот. Отступать всем, кто слабее младшего магистра, покинуть здание. Заорал кто-то из старших чародеев, приняв единственно верное в таких обстоятельствах решение. Слишком большая концентрация высших магов на квадратный метр, слишком суровые условия в плане сходящей с ума магии, чтобы оставлять здесь дружинников. Они свое дело сделали, причем сделали отлично, дальнейшее их участие в происходящем привело бы к слишком большим потерям. А терять элиту армии еще до их прибытия на Камчатку, где и начнется основная война, дружинники особо не мудрствовали. Толпы воинов начали попросту сигать в проломы в стенах, нисколько не опасаясь высоты. Чародеи ранга адептов и тем более выше вполне были способны уберечься от серьезных травм при падении всего-то с жалкой сотни метров. А уж те, чьим направлением была магия воздуха, и вовсе были способны спокойно летать. Тем временем групповое заклятие врагов обернулось волной радужного, многоцветного сияния, что ударило вперед и столкнулось с несколькими пусть и раздельными, но достаточно многочисленными и мощными барьерами. Большая часть архимагов успела среагировать и выставить мощные отпорные заклятия, прикрывая отход дружинников. Сам Смолов тоже вполне мог бы присоединиться к ним, но не стал. «Ставь барьер», — рыкнул на него Черторышский. «Ага», — кивнул Смолов, и не думая выполнять требования ближайшего соседа. Как бы это цинично ни было, но в отличие от Аристарха Петр отличался весьма циничным подходом в своих поступках и целях. Среди отступающих людей их рода не было, лично себя архимаг мог защитить индивидуальным барьером, что сожрал бы куда меньше энергии, чем попытки подкрепить чары коллег, и даже потери среди дружинников, будь они случаться, не повлияют на общий расклад сил. А вот сбереженная возможность в нужный момент ударить в полную мощь чарами седьмого ранга вполне могут оказаться сегодня той соломинкой, что сломит хребет верблюду. Свистопляска пламени и льда, которая обратилась все на десяток метров вокруг сцепившихся Ярославы Шуйская и мага заклятий тойотами, резко разрезала рухнувшая с небес фиолетово-багрово-золотая молния, и уши давно превзошедшего любые мыслимые физические показатели чародея заложило от громогласного рыка Аристарха. Разряд Шарада. Любит же его господин давать примитивные и странные названия атакам, зачастую еще и слишком пафосные. Ну а что орет, не стесняясь, он способен выжимать максимум из сильнейших заклятий, проговаривая их акустическую составляющую вслух. Правда, прирост в пару процентов эффективности, на взгляд Смолова, не стоил потери лишней секунды при активации, но, еще как стоит, проворчал в его сознании элементаль. Он не по-настоящему обрел ту силу, которой распоряжается. И проговаривая сильнейшие атаки, он добавляет 10-15% к коэффициенту полезного действия. Но да, пафоса в воплях многовато. Разряд Шаадара, надо же, великий Шаадар оторвал бы ему башку, если бы узнал, что это убожество названо в честь него. Атака, тем не менее, оказалась весьма эффективна. Маг заклятий, чародей запредельной мощи, существо, стоящее на самой вершине магии, тряхнуло от пробившего его защиту удара, и он, что-то коротко рыкнув, пустил вокруг себя волну странных искажений. Окружающий воздух резко сжался и лопнул, и от взрыва, что сметал все вокруг, всем старшим чародеям пришлось отбросить противостояние друг с другом, бросив все силы на защиту. Сложно драться, когда парочка безумцев схлестываются лоб в лоб с чародеем восьмого ранга. Зазвучи раскатами грома, облако тысячи гроз. Раздался яростный, полный злого азарта голос из самого эпицентра мини-катаклизма, устроенного врагом. «Да будет каждый молнией удар мне мечом, да станет каждый раскат грома моим щитом. Бей!» Из стремительно сгустившихся в небесах туч непрерывным потоком хлынули разряды белых молний, туда, где фигура закутанного в сталь русского аристократа насмерть рубилась с одетым в легкий халат японским чародеем, орудующим длинным, тяжелым надати. Клинки сталкивались, били десятками белые молнии, ослабляя врага и усиливая самого аристарха, заставляя японца непрерывно поддерживать защитные чары. Били молнии и вокруг, без разбора расшвыривая и испепеляя островитян. И лишь одно место оказалось не подвержено ударам. Портал, до сих пор открытый и удерживаемый магом заклятий, в который постепенно отступали остатки его людей, плюнув на остатки добычи. Красные молнии змеились понизу, поглощая жизнь и кровь врагов, истекаясь к аристарху, насыщая его маной. Зеленые молнии непрерывным, сплошным слоем покрыли чародея, желтые крылья из чистой энергии распахнулись за его спиной, а фиолетовые разряды непрерывно жалили врага, ослабляя его защиту. Но при всем при этом ни единая искорка даже не приближалась к порталу. «Он что, сейчас одолеет мага заклятий в одиночку?» — потрясенно воскликнул кто-то рядом. Один из монахов, Смолов, и сам не заметил, как он оказался рядом со святошами. Те явно уже приготовили свою атаку и сейчас терпеливо ждали. Чего ждали, он не знал, ибо не ведал природы их чар, но тем не менее помочь аристарху никто из них не спешил. Если бы не твердая уверенность в том, что синодники готовы жизни положить ради победы в этом походе и потому кидать союзников не намерены, он бы заподозрил, что те просто ждут, пока его сюзерена прикончит. Однако это был явно не тот случай, и потому он молчал. «Не одолеет», — заметил женский голос, удивительным образом перекрывая треск и грохот. «Тойотами занят, львиную долю усилий тратит на поддержание портала. Но если плюнет и возьмется всерьез, дела у Шуйского пойдут неважно». В этот миг меч простолюдина прорвался сквозь защиту надати. Слишком длинное оружие плохо подходило для защиты, а магический натиск аристарха свел на нет все защитные чары японца. И потому полуторник, двигающий столь резко, что даже Смолов едва различал послеобразы клинка, срубил левое ухо чародея. И тот, озверев, плюнул на все и взялся за дело как следует. Накаркало. Вода и воздух обернулись громадной когтистой лапой, что одним ударом отшвырнуло аристарха. Из-под забрала хлынула кровь. Атака тойотами была пуст с виду и безыскусной, но наполненной громадным количеством маны. Однако даже это не прикончило неугомонного русского боевого мага. Тот в полете, взмахом меча, сотворил волну странной фиолетовой энергии, что поглотила и уничтожила следующий удар врага, и сняла часть защиты. «Хотя верблюду, кажется, и без меня его сломают», — пробормотал себе под нос Смолов, наблюдая, как неистовая волна белого пламени вздымается откуда-то снизу. Там, отброшенная ранее и позабытая на время, Ярослава Шуйская копила силы, и, подгадав момент, ударила. Столб пламени в полсотни метров диаметром достал низких туч, из-под которых все еще били молнии аристарха. Два заклятия каким-то образом начали синергировать, белые молнии отдавали свою мощь пламени, концентрируясь и вливаясь в него, усиливая чудовищное буйство самой разрушительной из стихии. «Он хорош», — раздался в голосе Смолова голоса элементаля. Мгновенно подстроил свои чары так, чтобы добавить ударной мощи этой девке. «Наблюдай внимательно, Петр, следи за этой схваткой во все глаза, вот так и сражаются сильнейшие». Тем не менее чародея восьмого ранга даже подобное не сумело сокрушить. Воздух свивался в нечто многорукое и когтистое, зеленоватые чешуйки и острые изумрудные чешуйки чего-то, порожденного фантазией разошедшегося тойотами, надежно укрыли его от удара врагов, и многорукое нечто обрушилось в ответной атаке. Схватка вскипела, зажглась, выжигая саму окружающую реальность, заставляя обе стороны отступить подальше. Аристарх вновь принялся за японца. Шаг, другой, третий, и вот уже на месте человека стоит громадный доспех стихии, а три территории схлестнулись, опрокидывая все остальные, что использовали присутствовавшие чародеи. Огонь, молнии и доминирующий воздух, они не оставляли шансов остальным, полностью заполонив все вокруг. Постепенно элита врага эвакуировалась, и всем стало очевидно, что в течение двух, максимум трех, враг попросту отступит, уйдет, сохранив костяк своих боевых сил, свою элиту, магов пятого и выше рангов. Бояре этого допускать явно не собирались. Боевая магия, пущенная в ход, окончательно разметала несчастный бастион на осколки, и основные усилия были сосредоточены на поддержке безумной поры аристократов, взявших на себя основную ношу. В какой-то момент Аристарх отступил. Из посеченной брони сочилась кровь. Зеленые молнии с трудом регенерировали явно непростые раны, но засверкали, раскидывая чудовищной мощи протуберанцы, красные молнии, хлынула бурным потоком мана, и перед громадой перевоплотившегося непонятно во что японца предстал не уступающий ему в размерах доспех стихии молнии. Громадный воин сделал шаг, второй, третий, однако прежде, чем вскинутый меч из сине-красных разрядов, в котором дрожал немыслимый объем силы, прежде, чем последний удар поставившего на кон все русского боевого мага успел обрушиться вниз, свой удар нанесли монахи. На несколько секунд поле боя окутала тишина, а затем откуда-то издалека раздались неясные хоралы, успокаивая напряженные нервы, заставляя отступить боевое безумие. И от этого хора, поющего не здесь и не сейчас многорукая тварь, в которой находился маг заклятий, покрылась трещинами. Несмотря на всю мощь, несмотря на поддержку великого источника маны, Тойотами не мог биться в полную силу, немалую часть его внимания поглощал портал, его план, средство к спасению, которое требовалось поддерживать и которое именно поэтому не бил ни Аристарх, ни прочие высшие маги. Трещины возникли лишь на мгновение, огромный объем маны откуда-то из недр земли тут же начал выправлять положение, но поздно, слишком поздно. Удар грома и молнии. Клинок, вонзившийся в самую широкую из трещин, лопнул, выпуская всю силу Аристарха. Бывший великий маг, оказавшись на пике седьмого ранга, обладал запасом маны, который не снился иным архимагам, и на данный момент не потратил и половину своей мощи. И вот сейчас вся эта сила, до последней капли, вся без остатка вливалась и вливалась в тот ад, что творился внутри своеобразного доспеха стихии японского мага заклятий. «Полагаю, господа, Магадан можно полагать взятым», — раздался довольный голос странной девицы в черной ризе. «Добьем врага». Десятки золотых крестов со всех сторон обрушились на главу Тойотами, и Смолов понял, город теперь действительно можно считать возвращенным в лоно Российской империи. Ну как город, то, что от него осталось. Глава 19. На пропитавшейся кровью, порохом и боевой магией город неспешно спускалась ночь. Тьма милосердно укрывала истерзанную и измученную очередным кошмаром, сотворенным людьми друг с другом землю, позволяя ей на время забыться, отрешиться от ужасов, что принес этот долгий и тяжелый день. Я медленно шагал по разрушенным, разбитым улицам Магадана, с усталым любопытством оглядываясь по сторонам. Вот разрушенный ударом боевой магии дом, до этого явно принадлежавший далеко не самому бедному человеку, а затем занятый кем-то из офицеров армии вторжения. Двухэтажный аккуратный особнячок лишился крыши, части стены всякого лоска, некогда наверняка красивый сад, в котором до сих пор ощущалась магия ухаживавшего за ним друида, был изрыт снарядами и усеян телами нескольких десятков вражеских солдат. Наша пехота не церемонилась, щедро используя гранаты и низшую боевую магию, да и их противники отвечали тем же, устроив тут настоящее побоище. Впрочем, сейчас победители и побежденные мало чем различались, и те, и другие в повалку лежали друг на друге. Что ни говори о японцах, как ни ругай их за зверства, устроенные ими на оккупированных территориях, но одного у них не отнять, готовности пожертвовать собой, клятые полудурки.